6.4. Искупление. Искупление – это снятие с себя вины путем полного признания своей виновности, понесения наказания или свершения положительных поступков. Суть искупления как нравственного феномена в религиозных и этических учениях понимается одинаково, вне зависимости от ритуальных отличий. Однако именно в христианской этике понятие искупления получило вид законченной категории. Оно рассматривается как бы в двух стадиях – внутренне соориентированной, интроспективной, раскаяние, признание собственной вины и тому подобное, и внешне ритуальной, публичной. Личное покаяние, исповедь, молитвы, обет, пост и другие формы послушания. Согласно библейскому преданию, Христос добровольно пошел на распятие ради искупления грехов человечества, а потому аморальные поступки могут быть прощены лишь Богом. Нравственное значение искупления определяется тем, что оно представляет собой одно из средств очищения и самоусовершенствования личности. Человек, совершивший провинность, своим искуплением доказывает, что он достоин прощения его людьми. Аюс Агамонов. Чтобы преодолеть душевный дискомфорт, пользуются простым способом. Жертвуют на благотворительные цели. Это помогает откупиться от собственной совести, обрести покой. Так и в прежние времена поступали купцы, жертвовавшие деньги на постройку церквей. Стремление людей загладить перед Богом свою вину использовали предприимчивые служители церкви, которые стали продавать верующим индульгенции. Индульгенция, от латинского «indulgeo» – «терпеть, позволять», в католической церкви полное или частичное прощение грехов, которое давала церковь верующему, а также свидетельство, выдаваемое церковью по случаю отпущения грехов, в которых грешник уже покаялся, и вина за которых уже прощена в таинстве исповеди, в частности, разрешение от наложенной церковью епитимии. Начиная с 12-13 веков, католическая церковь вела широкую торговлю индульгенциями, что нередко приводило к значительным злоупотреблениям. Выдача индульгенций превратилась в своего рода налог на христиан. В качестве теоретического обоснования права церкви на индульгенцию служило утверждение, что огромные заслуги Иисуса Христа, Богородицы и святых перед Богом образовали неисчерпаемый запас божественной благодати, которой распоряжается церковь для раздачи ее достойным. Церковный реформатор М. Лютер утверждал, что папские индульгенции не могут простить греха или избавить от Божьей кары. В 1567 году папа Пий V запретил любое предоставление индульгенций, включающее какие-либо денежные расчеты. Индульгенции восточных патриархов, известные под названием разрешительных грамот, продавались за деньги в Малороссии и на Руси в 17 веке. Продажа индульгенций папством не прекращена полностью и в настоящее время. Современный порядок предоставления индульгенций регламентируется документом руководства по индульгенциям, выпущенным в 1968 году и дополненным в 1999 году.